И здесь, в одной райцентровской школе, встретил молодую учительницу начальных классов Зарипу. Бывают такие случаи обоюдного счастья. Редко, но бывают. Не без этого в жизни. А тем временем отшумели в мире первые победные годы. Вслед за триумфом и ликованиями в воздухе замелькали первые снежинки холодной войны. А потом покрепчало, и сжались пружины послевоенного сознания в разных частях света, в разных болевых точках. На одном из уроков географии эта пружина сработала. Рано или поздно, так или иначе, здесь или в другом месте, но это должно было случиться. Не с ним, так с кем-нибудь другим, ему подобным. Рассказывая ученикам 8 класса о европейской части света, Абуталиб Куттыбаев упомянул о том, как однажды вывезли их из концлагеря в Южно-Баварские Альпы на каменоломне и как оттуда им удалось, разоружив охрану, бежать к югославским партизанам. Рассказал, что он прошел пол Европы во время войны, бывал на берегах Адриатического и Средиземного морей, хорошо знаком с той природой, жизнью местного населения, и что все это в учебнике невозможно описать. Учитель считал, что тем самым обогащает предмет живыми наблюдениями очевидца. Его указка ходила по сине-зелено-коричневой географической карте Европы, вывешенной на школьной доске. Его указка прослеживала возвышенности, равнины, реки, касаясь то и дело тех мест, которые снились ему и поныне ночами, где шли бои изо дня в день, многие лета и зимы. И, возможно, указка коснулась той неразличимой точки, где пролилась его кровь, когда сбоку полоснула неожиданно очередь вражеского автомата, и он медленно покатился по склону, обогряя кровью траву и камни. Та алая кровь могла бы залить всю учебную карту, и ему даже примерещилось на мгновение, как растекается по карте та алая кровь, как закружилась тогда голова и потемнело, поплыло в глазах, как, опрокидываясь, падали горы, и он закричал, призывая на помощь друга-поляка, вместе бежавшего прошлым летом из баварских каменоломен. «Казимир! Казимир!» Но тот его не слышал, потому что ему только казалось, что он кричит изо всех сил, а на самом деле он не проронил ни звука и пришел в себя лишь в партизанском госпитале после переливания крови. Рассказывая ученикам о европейской части света, Абуталиб Куттыбаев удивлялся себе, тому, что может после всего пережитого так деловито, так отстраненно говорить лишь о том, что имеет отношение к элементарной школьной географии. И тут резко поднятая рука на передней парте прервала его речь. «Агай, учитель, значит, вы были в плену?» На него смотрели с холодной ясностью жесткие глаза. Лицо подростка было слегка запрокинуто. Он стоял по стойке смирно, и на всю жизнь запомнились почему-то его зубы. У него был обратный прикус. Нижний ряд зубов перекрывал, выступая верхний ряд. «Да. А что? А почему вы не застрелились? А почему нужно было убить себя? Я и так был ранен. А потому что недопустимо сдаваться во вражеский плен. Есть такой приказ». «Чей приказ?» «Приказ свыше. Откуда тебе это известно?» «Я все знаю. У нас бывают люди из Алма-Аты, из Москвы даже приезжали. Значит, вы не выполнили приказ свыше? А твой отец был на войне?» «Нет, он занимался мобилизацией». «Тогда нам с тобой трудно объясниться. Могу лишь сказать, что другого выхода у меня не было». «Все равно вы должны были выполнить приказ». «А ты чего придираешься?» — с места поднялся другой ученик. «Наш учитель сражался вместе с югославскими партизанами. Чего тебе надо?» «Все равно он должен был выполнить приказ свыше», — категорически утверждал тот. И тут класс загудел, лопнула гробовая тишина. «Должен был, не должен был, мог, не мог, правильно, неправильно!» Учитель грохнул кулаком о стол. «Прекратите разговоры! Идет урок географии. Как я воевал и что со мной было, это знают, кому положено и где нужно. А сейчас вернемся к нашей карте». И опять никто из класса не увидел ту трудноразличимую точку на карте, откуда снова полоснула сбоку автоматная очередь. И стоящий с указкой у доски учитель медленно покатился по склону, заливая своей кровью сине-зелено-коричневую карту Европы.